После недолгого размышления Рэн Дидли ответил: «Мне думается, что в большинстве случаев система способна действовать независимо. Очень в редких случаях нужно контролировать ее. К тому же изолировать себя – это лишь краткосрочная цель создания. Пока все забудут о нашей зоне, оно выиграет для себя время, да еще и ускоренное в разы время, что присуще подземельям. И все же его затея отобрать регалии кажется мне глупой», — снова подала голос Алана и покачала головой. Она поднесла свое копье к лицу и начала рассматривать его острый металлический наконечник. Как оно могло не знать, что этим оно заставит нас послать против него сильнейших? На этот вопрос Рэн Дидли не ответил по двум причинам. Во-первых, не стоило говорить, что создание никогда не рассматривало их группу в качестве угрозы для себя. Это может плохо повлиять на боевой дух всей группы. А во-вторых, казалось, словно кража регалий была приманкой именно для Рэн Дидли. Если бы не это, он бы, скорее всего, остался в зоне и не пошел бы в рейд подземелье, попытавшись воспользоваться своим эфирным перекрестком, чтобы снабдить энергией всю зону. Те попытки выпустить свой эфир наружу научили его, что в этом таится опасность потерять себя. Но в теории он мог бы обеспечить своим эфиром, если не всю зону, то многих ее жителей. Но ему не придется идти на такие риски для себя, если он просто войдет в рейд подземелья и прикончит создание. Подобные мысли начали казаться даже для него самого слегка высокомерными, но не об этом стоило сейчас беспокоиться. И вот впервые заговорила Кларисса. «Хоть у него настолько продуманные планы, оно пошло на риск, что ты войдешь сюда с уровнем меньше 10-го и убьешь определенного монстра, из которого выпадет золотая монета. Как по мне, это невероятная авантюра». Рэн Дидли сморщился. Ему не хотелось, чтобы на его просчеты указывали другие. «Я бы предпочел думать, что оно знает, что у меня остались золотые монеты с давних времен. Если не я убью кого-то ради монеты, то оно может убить меня и получить мои монеты. Так именно из-за тебя мы враждуем с ним», — сказала Алана и усмехнулась. Рэн Дидли несколько покраснел. «Должно быть, монета упала, когда мы защищали ту деревню от монстров, пока ее жители атаковали культистов смерти», — добавила Тея и прижала молот к нагруднику. «Вот почему они так быстро покинули деревню». Все кивнули на ее слова. Казалось, больше ни у кого не было вопросов, так что Рэн Дидли продолжил. «Вот это мы имеем. Также хочу подчеркнуть, что если у вас будет возможность, то не сражайтесь с созданием напрямую. Оно не прибегает к честным методам, а без моих способностей». Последние слова Рэн Дидли произнес очень медленно, обводя взглядом каждого, на что те с полными серьезности лицами кивнули. Рэн Дидли вздохнул с облегчением. Ему меньше всего хотелось, чтобы от создания пострадали другие люди. «Так мы заходим?» — спросил Эйс с небольшой улыбкой. «Заходим», — ответил Рэн Дидли, и его глаза загорелись, когда он повернулся к потрескавшейся стене перед ними. Глава 449. Рэн Дидли не был уверен в своих ожиданиях, но, когда пространство перед ним пошло рябью и в стене появилась брешь, он помрачнел. По ту сторону стены открывался вид на просторные луга и незнакомое здание вдали. Конечно, трюки со сжатым пространством, что помогали размещать пространство больших масштабов на относительно скромных участках земли, впечатляли, но не Рэн Дидли. Став свидетелем многих проделок создания, Рэн Дидли давно убедился, что оно находилось на совершенно ином уровне, потому он уже особо не задумывался над подобными трюками создания. Но стоило воздуху задрожать, как Рэн Дидли побледнел, и в его голове пронеслись сотни предположений о том, в какую ловушку их могли поймать. В то же время какая-то его часть заговорила, что было бы лучше подготовиться более тщательно, продумывая все детали, а не ломиться вот так через парадный вход. Но его интуиция подсказывала, что против такого противника нельзя полагаться ни на какие планы. Секундное замешательство прошло, но Рэн Дидли нахмурился еще сильнее. Перед его глазами все еще стоял этот вид с лугами, а здание обрело четкость, став похожим на один из тех соборов, в котором они появились в рейд подземелье. Осмотрев тянущиеся к собору луга, Рэн Дидли не заметил ничего необычного. Прощупав пространство при помощи своего обнаружения эфира, он не почувствовал ничего подозрительнее обычного эфирного фона. Разрушив барьер вокруг стены, то разрушился не только барьер, они также остановили работу какой-то большой структуры, что могло привести к неизвестным для Рэн Дидли последствиям ТЛ-рулатеру. Во всяком случае, Рэн Дидли надеялся, что это облегчит их продвижение. Словно прочитав его мысли, Лукреция фыркнула, показывая свое раздражение. Рендидли мысленно ткнул ее, но Лукреция от этого лишь рассмеялась. «Притормози», — сказала она, — «мне трудно одновременно помогать жителям твоего внутреннего мира и изучать работу остатков разрушенной тобой эфирной структуры создания. Дай мне пару минут». Решив не бросаться вперед сломя голову, Рендидли отошел в сторону и наблюдал, как тянущаяся за ним армия неспешно проникала через стену и шла процессией к огромному собору, который вместе с окружающими его лугами удалось спрятать за небольшим участком стен. Остальные участники его группы остались вместе с ним и с виду заскучали. В это время к ним подошел культист Серой Смерти, Анафима, монумент вечного труса, прошипел он с отвращением. Другие культисты Смерти очевидно соглашались с ним, так как с полными ненависти глазами смотрели на гигантский собор. Чуть позже, когда армия культистов Смерти все еще входила в пространство за стеной, к Рендидли обратилась Лукреция. «Это довольно сложная структура, но, скорее всего, так и должно быть из-за сложности самого рейд-подземелья. Предполагаю, ее предназначение заключалось в развертывании эфирного барьера, который полностью изолировал некоторую область от остальной части подземелья. Например, если бы ты воспользовался ключом смерти, находящемуся внутри этого барьера ничего бы не было. Тем не менее, барьер довольно хрупкий. Этого достаточно», ответил Рендидли и усмехнулся. Этот барьер наделял текущий в нем эфир отражающим свойством, благодаря которому он успешно отталкивал любой направленный на него эфир. Отталкивание напоминало поведение одинаковых полюсов магнита. Никто из обычных людей, а также бывших ими ранее, как Лира, не мог манипулировать эфиром хоть как-то, не говоря уже о создании подобных вещей. Эфир был подвластен лишь некоторым особенным, перевод сделан на рулейте. К примеру, Рендидли. Чуть позже, когда все культисты смерти миновали стену, группа Рендидли последовала за ними, продвинувшись вперед колонны. Преодолев луга, группа оказалась перед дверью собора, которую со всей силы пнул ногой Рендидли, предварительно усилив ногу Ирвудовой плотью Игдрасиля. Это помогло ему сбросить напряжение, а силы пинка с головой хватило, чтобы 10-метровая дверь отлетела вместе с петлями. Хотя размер собора был огромным, но он был выстроен из заурядных материалов, что немного уменьшило удовольствие от удара, но только немного. Но когда Рендидли увидел, что находилось за дверьми, остатки удовольствия бесследно испарились. Обломки. Груды обломков. Этот собор разительно отличался от того, что его группа видела раньше. Само здание было более закругленным, его поддерживали множество громадных колонн, а посредине открывалось огромное пустое пространство. Пустого места хватало, чтобы с легкостью вместить в себя футбольный стадион. Разве что сейчас весь пол был покрыт деревянными щепками, обломками камней и деформированными кусками металла. С нарастающим раздражением Рендидли подошел к ближайшей куче хлама, в то время как Айсен не последовали вглубь собора для разведки. Из той кучи Рендидли вытащил стальную балку и выгнул ее в некое подобие птицы. На металле не было ржавчины, и он хорошо сгибался, что говорило о том, что этот беспорядок в соборе был устроен совсем недавно. Не заботясь о расходе манны, Рендидли вытянул руку перед собой и призвал из-под земли тысячи корней с помощью господства над растениями. Под его контролем корни устремились к кучам мусора и начали очищать от него пол, расталкивая обломки в стороны. Во время этого глаза Рендидли горели изумрудным пламенем, а он сам направлял все больше маны в заклинание, вымещая таким образом весь свой стресс и постоянные волнения. Остальная группа молча и с удивлением наблюдала, как горы хлама неторопливо сдвигались к стенам собора, будто те двигались по собственной воле. Рендидли не обратил внимания на прикованные к нему взгляды, ведь и сам понимал, как выглядит сейчас со стороны. Но при текущих обстоятельствах его меньше всего заботило то, что другие увидят его настоящую силу. Он подсознательно, а иногда и осознанно, сдерживал себя перед ними, потому что эти люди были самые близкие по силе к Рендидли. Но после наблюдения за ними, Рендидли подметил очевидную разницу потенциала каждого. Возможно, если бы Рендидли бездействовал долгое время, они могли догнать его уровень силы. Но сейчас, за считанные минуты весь мусор был убран, и тогда Рендидли осторожно направился в центр собора, готовясь встретить любые неожиданности, что подготовило создание, чтобы ввести его в заблуждение и скрыть свои цели. Может, создание ожидало от него именно это, но Рендидли не мог позволить ему отыскать себе безопасное место, в котором оно могло стать сильнее и улучшать своих подручных. Тех самых подручных, что вторгались в навык души Рендидли. Его руки сжались в кулаки. Если создание способно отправлять своих приспешников не только через связь в навык души, но и в реальный мир, что за чертовщина? Выругался Эйс, отступая в сторону и пропустив Рендидли вперед. Когда Рендидли увидел, что так удивило Эйса, то лишь безмолвно покачал головой. Сколько же вещей успело сотворить создание внутри рейд-подземелья? Смотря на открывшийся ему вид, Рендидли еще раз укрепился в намерении во что бы то ни стало покончить с созданием раз и навсегда, пока они оба находились в пространстве с одинаковым течением времени. Рендидли стоял у края огромной дыры. Эта дыра пробивала насквозь 25-метровый слой камней и земли, а ниже этого уровня виднелся свет. Рендидли сосредоточился и увидел внизу тонкий слой облаков и за километр под ними обширный лес. Перевод сделан командой Кракен. Казалось, что создание продырявило это отверстие прямиком в прошлое. Готово поспорить, что там отыщутся динозавры, сказала Кларисса, повторяя мысли Рендидли. От открывшихся возможностей ее голос звучал невероятно радостно, чего не скажешь о чувствах Рендидли. Зиг скрестил руки к груди и выслушивал шестерых людей перед собой. Что вас беспокоит? Предрассветные солнечные лучи проникали сквозь трепещущие на ветру знамена и освещали группу существ, что одиноко стояло посреди их главного лагеря. Сегодня наступил день сражения против духовных вторженцев, как начали называть вражескую армию. Как бы Зиг не хотел отослать своих генералов и попрактиковаться с дарами Создателя, ему требовалось успокоить их волнение. Без таких вещей руководить армией трудновато. Причиной этому было не количество их солдат, а то, что за каждым генералом стоял легион подчиненных, которые сформировали некоторые наиболее важные и сильные подразделения армии монстров. Хоть пассивно, но ближе всего к Зигу стоял Малти, мягкотелое существо без костей в форме капли. Он был самым верным соратником Зига. Казалось, единственной причиной такого отношения и продвижения по службе была его дружба с Зигом до того, как Малти изменил свое тело. Десятки лет назад Малти с улыбкой на лице называл бы его Зигом, но сейчас это осталось в прошлом, хоть это и не значило, что его преданность исчезла. Рифман, старейшина племени ящеров, и Тиллиан, порождение тьмы, нейтрально относились к Зигу. Без их постоянной поддержки он бы ничего не достиг. Хоть ящеры не были сильнейшими, но их армии были самыми многочисленными, к тому же они могли стойко переносить ранения. У них была выдающаяся регенерация. Если утром ящера разрезать пополам, то уже к вечеру обе половины будут готовыми сражаться с врагами. П.П. Полагаю, они не могут клонировать себя таким образом, а скорее просто раны заживут. Остальные трое стояли в ряд. В центре этой троицы стояла Варга, главнокомандующая Варгов. Ее мягкие глаза имели форму золотых полумесяцев. Сейчас один из ее приспешников шагнул вперед, чтобы выступить от ее имени. Но в этот же миг Зиг прищурился и поднял руку, переведено на Тээлру Латеру. П.П. Варги, огромные волки в скандинавской мифологии, так называли Фенрира и его сынов. Обойдемся без этих игр, Варга. Назови свою цену. Хотя две ее прислужников, что считались генералами Зига, нахмурились, Варга улыбнулась. Эти им ты мне всегда нравился, и потому я поддерживала твое желание стать королем монстров. Сладко начала она. В отличие от нее, Зиг устал от игр, устал от интриг, скрытых намеков и борьбу за власть в неподходящее время. Именно по этой причине Зиг отошел от власти и своего народа после окончания начатой им войны. Его слабина дала возможность меняющим обличие укрепиться и стать сильнее. Зиг сжал руки. Сейчас не время для этого. Нам всем так интересно, был ли Создатель, которого ты видел, настоящим, начало Варга, не отрывая глаз от Зига. Просто это произошло так вовремя. Сперва нас обвиняли в преступлениях тех существ и заставляли дорого платить за каждое убийство, а теперь те же люди хотят при помощи наших армий отразить нападение тех врагов. Почему мы вообще должны защитить их земли? Королевство монстров. Внезапно Зиг засмеялся, не сумев удержать себя в руках. Все с удивлением посмотрели на него, даже в глазах Малтия появился настороженность. Зиг знал, о чем думает его давний друг, а именно о том, что варги были крупнейшими и сильнейшими в армии монстров в прямом противостоянии. Без них будет очень трудно напасть на странный канал души, на который указала Лукреция. Но у Зига больше не было желания мягко обходиться с ними. Внезапно он осознал, что был королем уже слишком долго. Ему нужно вспомнить, каким молодым и самоуверенным он был на начале своего пути. В следующий миг через его тело пробежала волна энергии, что собралась в левой руке, сгущаясь в ту непонятную и темную силу, которой его наделил Создатель. Из его руки начал исходить холодный багрово-синий свет. Свет становился все ярче и ярче, пока Варга не ахнула и отступила назад. В то же время Зик ощущал, как по его руке до плеча пробирается мороз, а сама рука немела. А потом внезапно Зик потушил свет, отпуская эту энергию. Усмехнувшись Варге, Зик сказал: «Мы выходим через час, Варга. Ты возьмешь на себя авангард, а иначе, когда мы покончим с этим, я отыщу тебя и напомню настоящую причину, почему меня избрали королем монстров». После этих слов он развернулся и ушел. Глава 450. «Это плохая идея», — послышалась уже седьмая жалоба Роуз. Эйс только вздохнул и помахал пальцем на нее. «Да что ты знаешь? Позволь спросить, что самое важное в битве?» «Стратегия», — умоляюще ответила Роуз тихим и напряженным голосом. «Сила», — сказал Люцифер и посмотрел на три своих меча, последний из которых появился совсем недавно. Во время привала Люцифер порылся в обломках и отыскал там огромный кусок красной стали, из которого он выточил нечто отдаленно напоминающее меч. Рендидли про себя подумал, что этот меч действительно ему подходит. Но так ли надо ему третий меч? «Подготовка», — вставила свои 5 копеек Тея. Алана задумчиво посмотрела на Тею и кивком согласилась с ее словами, отчего Тея покраснела. В сторонке Рендидли готовил новые зелья, внимательно наблюдая за процессом. Хотя у них уже было достаточно большое количество зелий, ему не хотелось израсходовать весь запас зелий маны еще до самого нападения, а потраченные полчаса на дополнительную подготовку станут неплохим подспорьем в затянувшейся битве. «Нет», — крикнул Эйс, вскинув руки к небу. «Самое важное в любом противостоянии, будь это одиночное или групповое сражение, это инициатива. Поэтому для победы необходимо все время удерживать инициативу. Вот почему самым важным шагом в сражении является...» «У меня все», — сказал Рендидли, встав с земли и отряхнув руки о штаны. Он улыбнулся Эйсу. Хотя их дружба сильно изменилась за прошедшее время, а они прошли огромный путь, изменив самих себя, Рендидли не мог не признать, что заниматься чем-то вместе с Эйсом и быть на одной волне с ним довольно приятно. «Давайте покажем этим глупцам, что значит эффектное появление». В ответ на это взгляд Эйса засиял. Большинство подробных расчетов были сделаны Лукрецией, которая была намного лучше Рендидли в таких вещах, но сама идея была очень простой. Сложность задумки заключалась в самом процессе, так как для воплощения их замысла в жизнь требовалось огромное количество маны. Закрыв глаза, Рендидли распространил восприятие вокруг себя и начал сосредотачиваться на земле под ними. Сфокусировавшись, он почувствовал несколько десятков метров почвы до места, где земля заканчивалась, и проник в огромную пещеру, которую выкопало создание, спрятав под собором. В мыслях он спрашивал себя, неужели под каждым из соборов располагалась такая же пещера или как еще назвать это. Их наличие могло бы объяснить, почему орды монстров появлялись словно из ниоткуда, и почему соборы находились посреди таких огромных открытых пространств. После обследования собора и груд обломков в нем Рендидли пришел к выводу, что те обломки ранее были неким подобием подъемника, что позволял легко перемещаться между поверхностью и тем подземным миром. Конечно же, создание не настолько доброе, чтобы оставлять столь удобное средство передвижения в целости, но оно им и не нужно, по крайней мере большинству их них. Возможно, именно потому Роуз так паниковала. В одиночку она никак не сможет выжить после падения с такой высоты. Эта мысль заставила Рендидли остановиться и порассуждать, а может ли вообще хоть кто-то из них пережить падение с такой высоты. Он даже захотел проверить это на собственном опыте, но у них уже были очень выносливые летучие мыши, так что не было необходимости лишний раз искушать судьбу. Рендидли подал сигнал, после которого культисты смерти начали спускаться в ту дыру, планируя в полете. Несколько культистов осталось, чтобы спустить группу Рендидли, в то время как остальные отправились вперед зачищать путь, если это понадобится. Пока те были заняты спуском, Рендидли заканчивал последние приготовления, а когда большинство культистов смерти спустилось вниз, он начал свою задумку. Сначала он создал 2 землетрясения, оба на некотором расстоянии от собора с его сторон. В процессе этого его лицо скривилось. Активация сразу 2 землетрясений не только мигом опустошила его громадный запас маны, но еще и требовала невероятной концентрации, чтобы действие заклинаний задело именно нужные места, сдвигая тектонические плиты. Отчасти в таком определении не было смысла, ведь все знали, что собор находится на крыше пещеры, а поэтому землетрясения не могли толкать тектонические плиты под ними. Но с другой стороны они были правы, ведь такая степень разрушения превосходит все то, на что способны люди и что способна выдержать земля под собором. Восстановив потраченную ману двумя зельями, Рендидли убедился, что земля задрожала, а после этого он повернулся на 90 градусов и активировал еще два землетрясения. На этот раз они также были по разные стороны собора, в результате чего все четыре землетрясения сформировали квадрат вокруг собора, в котором дыра с людьми вокруг нее находилась в центре. На этот раз эффект был намного заметнее. Земля загрохотала и начала растрескиваться длинными и узкими трещинами. «Черт с вами, спускайте меня», — выдохнула Роуз и перекрестилась. Ответственный за нее культист смерти подхватил Роуз и, оббежав несколько запоздавших летучих мышей, сиганул в дыру. Будто по команде, остальная группа начала спускаться вместе с культистами смерти во главе с Аланой. Из всех осталось только двое. Никто не сомневался, что одним из них был Эйс, а вот вторым, на удивление Рендидли, оказался Птолемей. Он всматривался на дыру-туннель в земле, не спеша прыгать туда. Пока Рендидли смотрел на него, тряски стали настолько сильными, что огромный кусок земли возле отверстия отвалился и канул в бездну. Птолемей поднял взгляд и посмотрел на Рендидли, заметив вопрос по его глазах. На это он лишь слегка пожал плечами и сказал: «Я знаю, у нас мало времени, и это очень опасно для жизни, но это весьма весело, будто мы играем в песочнице и разрушаем выстроенные из песка замки». «Хе-хе-хе», — злобно засмеялся Эйс, смотря сияющими глазами на Птолемея. «Да ты в душе настоящий скрытый злодей, тот тип, который дружит со всеми, но в конце совершает ужасающее предательство. Хоть такое не в моем вкусе, но я уважаю». Рендидли закрыл глаза и протянул руку, продолжая опустошать зелья маны. За это время его мана успела заполниться почти до максимума. К этому времени первая волна землетрясений достигла своего пика, и собор начал рушиться, осыпая их кирпичами и штукатуркой. Чтобы быстрее закончить, Рендидли повернулся на 45 градусов и сотворил два землетрясения, затем выпил три зелья, повернулся на 90 градусов и сотворил еще две таких же заклинания. В конечном итоге, вокруг собора проходило во всю силу 8 землетрясений, от которых земля начала раскалываться и осыпаться. Вопреки самому себе, Рендидли улыбнулся и отдал знак культисту Серой Смерти, выпивая еще больше зелий. «Вероятно, будет лучше, если их не будет здесь, когда все начнет рушиться». Рендидли с легкостью прыгнул в дыру, прежде чем культист смерти успел его схватить, так что существу пришлось поспешно махать крыльями, чтобы догнать его. За ним с безумным смехом последовал Эйс, а замыкал шествие Птолемей, что оглядывался по сторонам, пытаясь лучше запечатлеть в памяти вид разрушающегося собора. Рендидли даже в полете почувствовал, как те подпирающие потолок огромные колонны упали на пол, отчего трещин в земле стало только больше. Все больше и больше земли возле дыры трескалось и падало вниз. В полете культистам смерти приходилось маневрировать между падающими обломками, спускаясь в этот странный мир под землей. Когда они вылетели из дыры в пространство под ней, лицо Рендидли скривилось. Слева от себя он увидел огромный кристалл на потолке, который светил подобно настоящему солнцу и согревал теплым светом подземный мир. Приглядевшись, Рендидли заметил еще несколько таких же кристаллов вдалеке. Вокруг стояли огромные каменные колонны, что подпирали каменный свод и закрывали Рендидли обзор. В остальном же казалось, что под землей находился целый другой мир, управляемый созданием. Ухмылка Рендидли становилась все шире и шире, когда он повернулся к ближайшему солнечному кристаллу и увидел, что тот находится в зоне действия его землетрясений. Вибрации из поверхности раскололи местами плотную почву, но когда они достигли кристалла, то уже стихли, нанеся кристаллу лишь небольшой урон. Не на этот эффект рассчитывал Рендидли. Поэтому пока землетрясения не закончились окончательно, Рендидли протянул руку и почувствовал все корни в определенном месте, между выходом из дыры и солнечным кристаллом. За доли секунды он увеличил их размеры в 10 раз и заставил беспорядочно двигаться со стороны в сторону. «Треск! Ой-ой!» – произнес Эйс, посмотрев вверх. Относительно небольшой кусок земли, если сравнить с их ожиданиями, размером с маленький домик отвалился с того места, где Рендидли увеличил корни. Вскоре продолжающиеся вибрации землетрясений стали причиной новых трещин. Мгновение спустя от места, откуда отвалилась земля, упало еще несколько кусков размером с машиной. Треск. За секунду между небольшой дырой, проделанной Рендидли и туннелем, которым они спустились, образовалась трещина, и две слабые точки начали влиять друг на друга. На какое-то время воцарилась тишина, однако Рендидли предугадал, что сейчас произойдет, и улыбнулся, посмотрев наверх, хотя землетрясения почти прекратились. Хруст. Из-за обрушившихся колонн собор потерял свою форму и наклонился на бок. Одним большим куском крыша съехала вниз, и настоящий град черепицы и кирпичей обрушился на землю с такой силой, что нарушил хрупкое равновесие. Земля вокруг отверстия будто взорвалась, и весь этот вес начал свое падение. И по мере падения этой части потолка пещеры, как домино, начали ниспадать каскадом окружающие ее, что вызывало гигантские облака пыли, которые окутывали падающую землю. Глава 451. Сначала часть Рендидли была разочарована степенью разрушений, и это разочарование продлилось следующие 10 секунд. Но потом от места, где Рендидли призвал корни, протянулась тонкая трещина к солнечному кристаллу, усилив грохот трясущейся земли. Рендидли повезло с выбором места для призыва землетрясений. Поблизости не было тех гигантских колонн, что могли бы удержать обрушившийся потолок. Вероятно, здесь умышленно не было колонн по той причине, чтобы солнечный кристалл не отбрасывал теней, освещая большее пространство. Когда кристаллы достигли трещины в потолке, то и он задрожал, а потом его свет угас, и громадный светильник с ревом устремился к земле. Сразу после падения на землю кристалла, туда же упали и обломки разрушенного собора, что вызвало ударную волну во всех направлениях, которая оставила только корни от довольно большого участка леса. Пока несущий его культист смерти спускался к земле и уворачивался от пролетающих мимо кусков камня и деревьев, Рендидли осмотрелся по сторонам. Больше всего в глаза бросились высокие и широкие колонны, но они стояли весьма далеко друг от друга. Логично будет предположить, что их разместили максимально далеко друг от друга, чтобы они выполняли свое предназначение не дать обвалиться земле над ними. А так куда достигал взгляд простирался густой тропический лес. Конечно, были и безлесные участки земли, где протекали реки. Рендидли напряг зрение и заметил у берегов одной реки множество следов животных, но самих животных не удалось заметить из-за дремучего леса, что служил их домом и убежищем Тээлру-Латеру. Оторвав взгляд от леса, Рендидли поднял голову, и в его глаза бросилось здание. «Твою же мать, что это?» Не удержав себя в руках, удивилась Лукреция. Это странное сооружение возвышалось на вершине плато, у подножья которого разместился город. Казалось, будто взяли десяток закрученных спиралью морских ракушек и спрессовали их вместе так сильно, что те слились в одно безобразное строение. По высоте здание равнялось обычным многоэтажкам. Пока Рендидли смотрел на него, не отрывая глаз, он ощутил, что по мере приближения к тому зданию количество эфира в воздухе возрастает. Хоть Рендидли не пытался даже предположить, для чего нужно такое здание, но становилось очевидно, что без руки создания и здесь не обошлось. Когда тот солнечный кристалл потух и упал на землю, на ближайшую местность опустились сумерки. Чтобы привлечь внимание культиста Серой Смерти, Рендидли постучал по его ноге и указал на одно место. Культист Серой Смерти крикнул какой-то приказ, от которого его сородичи начали слетаться вместе и выстраивать некий строй. Рендидли краем уха услышал радостные крики Иса и начал всматриваться в ту рану, что он нанес подземному миру. Когда в землю врезался солнечный кристалл, то помимо разрушающих осколков вызвал сильную звуковую волну, что напоминало по звучанию взрыв какого-нибудь стеклянного завода. В потолке пещеры еще образовывались небольшие трещины, что вызывали обвалы больших слоев земли, но разрушение постепенно замедлялось по мере стихания последних землетрясений. На текущий момент это были все разрушения, что удалось вызвать Рендидли для достижения его целей. Пускай мысль об этом была заманчивой, но Рендидли не верилось, что создание умрет, если на него обвалится потолок пещеры. Летучие мыши несли Рендидли прямо к городу. Чем ближе был город, тем больше начинала казаться та чудовищная морская ракушка. Получалось, что создание выстроило намного больше, чем предполагал Рендидли сначала. Это строение казалось величиной с целый мегаполис. Перевод сделан на рулейте. Рендидли осмотрел острым взглядом город у подножья холма со зданием, но не увидел много жителей. То есть город был построен с прицелом на будущее, когда его население достигнет сотни тысяч человек. Наиболее вероятно, что создание вдохновлялось земными зданиями, ведь Рендидли сомневался, особенно после своего путешествия в мир Шала, что на других планетах настолько распространены многоэтажные здания и небоскребы. Но потом Рэн Дидли предположил, что все же могут быть подобные здания не только на Земле. Ведь с развитием технологий создания прочных материалов такой подвиг постройки высоток будет легкой задачей. Конечно, на это влиял еще технологический уровень расы до того, как она влилась в систему. Если предположить, что большинство других рас имели магические или другие сверхспособности, чего не было у людей, то они могут больше внимания уделять именно своим способностям, а не всестороннему изучению окружающего себя мира. Конечно, в этом есть свои преимущества, но если и были, то точно не в этом рейд подземелье. В это время к Рэн Дидли подлетела вместе со своим культистом смерти Алана, которая сразу спросила: «Мы начнем убивать сразу же, как попадем внутрь?» Первой мыслью Рэн Дидли было ответить да на ее вопрос, но он прикусил губу. Вокруг него начала собираться и остальная часть его группы. Они все еще летели над лесом, что мелькал под их ногами сплошной зеленой полосой. Хоть у метода разделяя и властвуй были некоторые преимущества, но здесь можно было бы начать и внезапную атаку, чтобы продвинуть успех, которого они достигли после столь эпичного появления. Нет, на первых порах лучше не ослаблять бдительность. Давайте приземлимся снаружи и постучим в их двери. Если же нас остановит. На его слова все ответили кивком. Хоть снаружи он сохранял спокойствие, но в мыслях Рэн Дидли взорвался потоком ругательств. Его внезапно посетила мысль, почему все должно быть так просто, как ему хотелось. Если подумать, действительно ли создание здесь, если это лишь еще один замысел создания, за которым сюда должен попасть Рэн Дидли и перебить всех людей лишь просто на всякий случай. В это время его взгляд вновь зацепился за ту ракушку. С каждой минутой все меньше оставалось сомнений, что подобное возможно выстроить без цели. Конечно, там их могла ждать ловушка. Однако чем больше Рэн Дидли приближался к ней, тем более опасной начинало выглядеть это здание. Вокруг его вершины кружился вихрь из эфира, что втягивался внутрь ракушки через одно из верхних отверстий. На уровне того проема в горизонтальной плоскости располагался выступ, что опоясывал все здание по кругу, охватывая около 85% его общей длины. Выступ напоминал собой чрезвычайно вытянутый и закрученный акулий плавник. Когда эфир протекал мимо выступа со множеством зубцов, то этот плавник почти что кричал. Рэн Дидли смог услышать его глухой звук, от ощущения которого на Рэн Дидли будто отбросило тень облака и начались покалывания в голове, грозящие перерасти в головную боль. Хоть структура такой сложности была за его и Лукрецией пределами понимания эфира, они так и не смогли определить предназначение этого здания, но они оба привели себя в состояние повышенной готовности. Автор перевода Войцик. Группа людей опустилась на землю, а несколько тысяч культистов смерти приземлились позади них, сразу же начав говорить что-то на своем языке и озираться по сторонам. Город окружала небольшая, всего в 3 метра в высоту, стена, что не могла остановить или стать угрозой даже для Роуз. Ожидая худшего, Рэн Дидли подошел к высоким деревянным воротам, от которых куда-то в лес тянулась дорога. Почему-то в его мыслях появилось сравнение ворот с пастью зверя, в которую они должны войти на свой страх и риск, а дорога в таком случае напоминала длинную бороду этого зверя. Какое же было его удивление, когда Рэн Дидли приблизился к двери, а она открылась. Не ожидав такого, Рэн Дидли остановился. Из города вышли 8 мужчин в балахонах, которые выкатили и развернули длинный черный ковер, по краях которого они и выстроились, чуть согнувшись в поклоне. После этого на ковер вышел мужчина в серой робе и мимолетным, но внимательным взглядом осмотрел прибывших. Казалось, словно его совершенно не заботили пришельцы. Но когда он увидел босые ноги Рэн Дидли, то выглядел потрясенным и встретился глазами уже с ним самим. Рэн Дидли усмехнулся и демонстративно пошевелил пальцами ног. Мужчина в сером улыбнулся ему в ответ, приподняв подбородок до такой меры, словно он смотрел куда-то в небо. «Вы удостоились чести быть встреченными безупречной и величайшей Зид, самой щедрой и милосердной среди нас, что привела ее избранный народ в эту обетованную землю». После его слов из ворот вышла женщина в сверкающем белоснежном платье, что будто роняло на каждом шагу жемчуга из кромки платья и его рукавов. Она не была прекрасной, но весьма симпатичной со своим заостренным лицом и высокими изогнутыми бровями. Во время наблюдения за женщиной Рэн Дидли не позволил ей приковать все свое внимание, что позволило ему заметить появившихся солдат на стене, в руках которых были луки и метательные копья. Эта стража бросала на них неодобрительные взгляды. По примерному подсчету их было около 300, но это лишь те, кого Рындидли смог увидеть. Как только женщина вышла из города, дверь позади нее медленно закрылась, оставив лишь щелку, сквозь которую Рындидли разглядел отряды с куда лучшим вооружением. Уголки губ Рындидли поднялись вверх, а его нос вздрогнул в предвкушении скорой битвы. Но сперва он снова посмотрел на женщину, а потом сжал руки в кулаках так сильно, что послышался хруст. Их уже предупредили, им говорили про ее личность, но эту информацию они получили от Аратты, раненого и ослабленного дикого всадника. Поэтому до этого момента Рындидли не особо задумывался над ее словами и тем, что Зид была главным злодеем в истории культистов смерти переведено на рулейте. Также Рындидли не думал, насколько виновен он сам во всем этом, что Джемме пришлось пройти после попадания в рейд подземелье. Ее глаза были яркими и имели чуть желтоватый оттенок, что отличалось от воспоминаний Рындидли. Ее волосы потемнели до теплого и утонченного каштанового цвета. На ее лице не было и намека на улыбку, но она смотрела на Рындидли с такой же интенсивностью, с какой он смотрел на нее. «Трусиха!» – прошипел главный культист Серой Смерти. Лицо женщины дернулось, но она медленно и печально покачала головой. Пока между ними не успели разгореться страсти, что увели бы их далеко от нужной темы, вмешался Рындидли, что заговорил грубым голосом. «Так ли необходимо подобное появление?» Ее улыбка приобрела оттенок горечи, когда Джемма ответила таким же грубым голосом. «Были бы у меня другие возможности развлечься. Полагаю, я должна быть несколько зла за то, что дожила до возраста 408-летней старушки. Это намного, намного больше всего того, сколько должны страдать обычные люди. Согласен со мной, не так ли, Пепе? Почти 400 лет прошло в рейд подземелье, тогда как на Земле прошел лишь месяц. Примерное ускорение времени. Один земной день равняется 13 годам и 4 месяцам в рейд подземелье. Здесь Рындидли пробыл месяц, что на Земле будет около 8 минут. Глава 452. С покрасневшими глазами Зик опустил взгляд на свои руки. «Пора идти», — тихо сказала вор. Зик знал, что она волновалась о нем, волновалась о тяжести бремени, что лежало на его плечах. А теперь еще в довесок ко всему на него была возложена тяжесть доверия Создателя. Возможно, она не догадывалась, что слова Создателя только помогли ему отыскать свой путь, одновременно с этим освободив его от сложности правильного выбора, что годами лежал на его плечах. Ранее он видел сотни неверных выборов, из-за которых все только винили его, каждый раз по-своему уникальным и вместе с тем мучительным способом. Пепе, здесь в первом предложении употреблялось выражение «Бизантине плитхара» или же «Бизантине фаут», что означает задачу о византийских генералах. Суть ее лежит в следующем. Множество генералов получают приказы от единого центра, любой генерал, в том числе и центр, может оказаться предателем. Нужно отыскать правильный выбор взаимодействия генералов, чтобы византийская армия не проиграла. Но поскольку Зик не может знать о Византии, то и фразу эту он не мог сказать. Теперь же этого нет. Зик встал, оставив свое оружие на земле. Снаружи он слышал музыку из отработанных приказов и криков воинов, что занимали свои позиции. Вор с вопросом посмотрела на него, а потом на его оружие. «Некоторые вещи», — медленно заговорил Зик, разминая и проверяя каждый мускул и сухожилие своего тела, «лучше делать собственными руками. Идем». Она лишь кивнула, плотнее закуталась в свой плащ и подняла с земли копье Создателя. Вместе они вышли с палатки и направились к передовой. Они отдали все нужные приказы ранее, и сейчас им нужно было лишь следовать советам Лукреции, голосу Создателя в этом мире. Они должны добраться до того канала души. Зик не собирался останавливаться, пока он не окажется там. «Что бы создание ни делало, но привязать тебя к этому месту», — медленно начал Рындидли, но Джемма остановила его движением руки. «Не надо, уже слишком поздно для этого. Я сама выбрала мою жизнь. Знаешь, я часто думала о нашей встрече», — произнесла Джемма, не отрывая глаз от Рындидли. «Я никогда не могла забыть, каким сильным ты казался мне все эти годы. Воспоминания о тебе и только о тебе не могло стереть даже столь долгое время. Мои друзья, моя жизнь до прихода системы, первые люди, которые помогали мне, когда я только попала сюда, все это исчезло в серой пустоте забвения. Но не ты сделана на рулейте». Джемма подняла руку, будто потянулась к нему, но спустя секунду ее рука безвольно упала. «И даже сейчас в моих глазах ты такой же сильный, но вместе с этим я вижу нас равными. Ты совсем не неуязвимый и такой глупый, раз пришел сюда прямо в ловушку. Естикс добьется своего. Рендидли поджал губы, услышав незнакомое имя, но спустя секунду голос подала Лукреция. Подозреваю, что это имя создания. Их частые взаимодействия и то, что она так просто называет его по имени, не предвещает нам ничего хорошего. Если она не солгала о ловушке. Но Рендидли остановил ее размышления. Его взгляд стал твердым, а в его голове пронеслись мысли о создании и том, что нужно уничтожить его, пока не стало слишком поздно. Рендидли шагнул к Джемме и задался вопросом, где же сейчас последний пропавший, Рейден. Значит, будем сражаться? Джемма засмеялась звонким и чуть злобным смехом зрелой женщины, что была до нельзя уверенной в себе. Ну, я охраняю эту дверь. Хочешь силой миновать меня или нет, это твой выбор. Естикс ожидает там, в экзофакте. Ее не способны потревожить подобные тебе. Она обещала, что после этого задания позволит мне умереть. В этот момент Рендидли охватил приступ глубокой нежности к Джемме. Сперва ею воспользовалась в качестве приманки дикий всадник, а теперь еще и ее многолетние страдания в рейд-подземелье. Вот так встретить повзрослевшую версию Джеммы и почувствовать слегка приправленный горечью воздух, которым она дышала. Что-то в его душе онемело, когда он попытался представить пережитое Джеммой. Поэтому он шагнул к ней раз, потом еще, и такими медленными шагами начал подходить к ней. Мужчина в сером одеянии поднял глаза к небу, в то время как остальные 8 мужчин по краям ковра стояли на коленях. Пока Джемма вела свой монолог, ее глаза слегка затуманились. Ироничность бытия так завораживает. Вот такая у меня причина сражаться с тобой, с человеком, который мог стать моим спасителем, но оказался заклятым врагом. Так ли нужно нам сражаться? Мы бы могли провести время более мягко. Но даже после этих слов Рендидли не остановился. Настроение Джеммы внезапно изменилось, и ее лицо исказилось в чудовищной гримасе. Она щелкнула пальцами, и через стену перепрыгнуло гигантское тело, оказавшись посредине между Рендидли и Джеммой. А вот и Рейден пожаловал. Он оказался размером с грузовик, а его глаза стали на удивление мягкими, когда он посмотрел на Рендидли. Его металлический мех состоял из стальных и медных волосков, а вокруг глаз и ушей виднелись примеси золота. Поистине прекрасное создание. Казалось, в нем не осталось ничего от того благородного зверя, которого Рендидли подтолкнул к Джемме, чтобы они поддерживали и помогали друг другу. Рендидли старался не зацикливаться на мыслях, что именно он был одной из причин такого резкого изменения этих некогда чистых душ, хоть это и случилось помимо его воли. Еще одна ноша легла на его плечи. Сделав еще шаг, Рендидли закрыл глаза и принял весь тот порочный водоворот из безумной ненависти и гнева Джеммы по отношению к нему. Рендидли принял все ее чувства, добавив их к тем жизням, что он отнял или изменил на своем пути. После этого он открыл глаза и еще раз шагнул. Рейден угрожающе взревел, и из его рта к Рендидли полетели литры слюны. В свою же очередь Рендидли только прищурился. Но в следующий миг из-под земли выстрелили корни, что отбросили слюни в сторону. Когда Рендидли сделал еще шаг, мимо него пронеслись 3 бойца, что побежали прямо к зверю. Автор перевода Вальцка. Первый врага настигла Алана. В ее руке появился шлем Валькирии, что естественным движением оказался на ее голове, а сама Алана без колебаний уже замахивалась копьем, взяв за цель горло Рейдена. Взревев, зверь увернулся прыжком влево от удара, а потом сам с потрясающей грацией атаковал Алану своими зубами. Фыркнув, Алана увернулась от укуса и ударила своим щитом в челюсть Рейдена. Хоть его движения и были грациозными, ему не хватило скорости увернуться от этого удара. С треском один зуб сломался. В одно мгновение глаза Рейдена засияли, а воздух вокруг него наполнилась яростью, будто до этого момента он лишь крепко спал, и только теперь осознал, что ему нужно сражаться. Но, к сожалению, сейчас до него добежала Хризантема, что впилась зубами в его грудь и повалила на землю. Может, Хризантема и была вдвое меньше Рейдена, но с точки зрения грубой силы Рендидли не встречал никого более могущественного. И сейчас Рендидли покрылся холодным потом от воспоминаний о том, как раньше он обыденно игрался с Хризантемой. А ведь с прошлой их игры прошло довольно много времени, за которое Хризантема успела набрать около 200 кг чистых мускулов. Поэтому для утешения Рендидли попытался напомнить себе, что он сам умен не только в физической силе. «Черт, вы все дайте мне хоть это», – прошипела Джемма. Ее глаза расширились, а руки окутались большим количеством черной ауры, что сгустилось в подобие огромных латных перчаток, покрытых шипами, но к ней уже подбежала Тея и замахнулась своим молотом. Поэтому Джемме пришлось поднять перчатки перед собой, чтобы отбить атаку. Но эта атака была лишь отвлекающей. Тея крутнулась и закончила молниеносным пинком в колено Джеммы, что от этого потеряло равновесие. Рендидли приблизился еще на два шага, а мимо него промчался еще один человек. Пока Джемма приходила в себя, Тея воспользовалась моментом ее слабости и замахнулась молотом в лицо. В мыслях Рендидли поражался тому, с каким хладнокровием сражалась Тея с той, кто еще недавно была ее ровесницей, которая всего боялась и много волновалась. К несчастью для Теи, Джемма не только ожесточилась, но и стала сильнее. Она опустила голову и встретила приближающий к носу молот своим твердым лбом. Джемма отбила молот с такой силой, что Тея отступила на пару шагов. Рендидли сделал еще шаг, не обращая внимания на сражение вокруг себя. Джемма моргнула и тряхнула головой, чтобы прийти в себя. Тея также выпрямилась и, выровняв стойку, попыталась еще раз атаковать. Еще один шаг Рендидли. Джемма ударила перчатками землю, что вызвало черную волну, которая сбивала с ног Тею, отбросив назад. После этого Джемма сложила руки вместе, создавая шар из черной энергии, и направила его в сторону Рендидли. Сам Рендидли в уголке зрения прочитал информацию об этом навыке от Роуз, что она написала в чат группы. Рендидли не обратил внимания на собирающийся снаряд и шагнул еще на шаг. За мгновение до того, как она выстрелила взрывом тьмы, перед ней появился Эйс, который ударил по перчаткам Джеммы, отбив их в сторону. В результате этого снаряд с ревом пронесся мимо Рендидли и врезался в стену пещеры, что находилось в 400 метрах от них, разбив ее вдребезги. Пока Рейден пытался встать и оттолкнуть от себя хризантему, Алана кружилась вокруг него и поражала его слабые места. Тея встала на ноги и еще раз бросилась к Джемме, но Рендидли заметил текущие по лицу Теи слезы. Еще один шаг и еще переведено на ТЛ Рулатеру. Эйс собрался ударить локтем по подбородку Джеммы, чтобы она потеряла равновесие, но промахнулся, когда Джемма оттолкнула его с пути. Она обезумевшими глазами и уставилась на Рендидли, что приближался к воротам. «Ты не это должен был сделать, ты должен был спасти меня!» — крикнула Джемма, выливая в свой крик охвативший ее гнев и чувство предательства. Но Рендидли проигнорировал ее и прыгнул, преодолевая последние метры, отделяющие его от стен города. В прыжке он активировал неукротимый дух Игдрасиля и свирепый гнев Игдрасиля, отталкивая от себя стоящих на стене воинов. Он приземлился на стену и еще раз прыгнул, направившись вглубь города. Пепе. С начала сражения Рендидли сделал ровно 10 шагов, до его начала было 3. Когда Рендидли ушел, Джемма ухмыльнулась, увернулась от удара Теи и хлопнула руками. Это движение вызвало еще одну волну тьмы, которая сбила с ног Эйса и Тею. Рейден перепрыгнул через Алану и встал со своей хозяйкой, злобно глядя на других людей. «Хех, как думаете, он купился?» — весело спросила Джемма с широкой улыбкой на лице. Группа людей перед ней молчала. «Тьфу, вы такие скучные», — сказала Джемма и топнула ногой. После этого знака воины на стене начали запускать в полет стрелы и камни. Позади вторженцев из дремучего леса выбежала орда монстров. К удивлению Джеммы, стоящая позади остальных женщина засмеялась, а между ее рук начала собираться потрескивающая молния. Как раз вовремя. «Без встречи с боссами подземелье было до жути скучное», — весело произнесла она. Все сорвались с места. Глава 453. «Это точно ловушка», — уверенно сказала Лукреция, когда Рендидли отбросил корнями с дороги еще одного охранника. На ее слова он ничем не ответил, ведь был сосредоточен на довольно непростой задаче обезвредить солдат, не убив их в ходе этого. Вероятно, не требовалось так сильно соблюдать осторожность с врагами, но Рендидли все еще не просто давалось убийство людей. Разумеется, совсем без убийств не получилось обойтись. Когда на него из засады внезапно напало несколько физически сильных бойца, то их сила удивила Рендидли, и он не смог сдержать свою жестокую часть. Поэтому в следующий миг их тела оказались продырявлены корнями настолько щедро, что стали похожими на швейцарский сыр с дырками. Почему-то в этот момент Рендидли как никогда ясно ощутил, что души убитых им стекаются к нему и становятся частью и так нелегкого груза ответственности на его плечах. С ненавистью мертвых сложно совладать, но Рендидли мужественно перенес это. По своим наблюдениям Рендидли сказал бы, что эти убитые были примерно на уровне его товарищей из группы, хоть с точки зрения физической даже превосходили их. Но Рендидли не беспокоился о своей группе, ведь ее составляли люди самых разных классов, что к тому же обладали невероятными способностями выживать в крупных сражениях. Рендидли ощутил в защитниках присутствие молодых классов, в которых ощущалось что-то мертвое. В этих людей были пустые и тусклые глаза мертвецов. Они ничего не говорили, словно все нужное уже было сказано за стеной города. Как-то раз в Рендидли запустили стрелу, от которой он ушел шагом в сторону, после чего он нахмурился и призвал копящиеся корни, которые проросли из фундамента дома и устремились к его шестому этажу, где залегла напавшая на него лучница. Перевод сделан на рулейте. Призванные навыком корни нельзя было назвать тихими, так что перед следующим выстрелом лучница спокойно посмотрела на пол, откуда к ней неслись орудия смерти. Но это не помешало ей выстрелить или сбить прицел. Следующая стрела была настолько быстра, что Рендидли успел лишь увернуться от нее. Сияющая светом стрела пронеслась мимо тела Рендидли и врезалась в здание позади него. Раздался громовой раскат, и здание вмиг покрылось огнем. Но спустя секунду перед третьим выстрелом корни достигли крыши и разорвали на части женщину. Брошенный напоследок взгляд лучницы был холодным и чуть враждебным, но в то же время в нем читалась обида, наличие которой бросило в дрожь Рендидли. Эти глаза, сдвинутые брови и плотно сжатый рот запечатлелись в памяти Рендидли, пока он углублялся в город и направлялся к тому ракушкоподобному строению. В такой ситуации Рендидли не пытался действовать скрытно. Он прорывался через все встреченные на пути засады, уничтожал любое сопротивление и проделывал дыры в зданиях, чтобы максимально быстро добраться до места назначения. Хоть у создания были сотни лет для подготовки, но прошло всего 9 дней с момента основания им деревни. Этим преимуществом Рендидли и собирался воспользоваться. По его мнению, создание уже завершило самые важные шаги, но если за сотни лет подготовки оно разработало идеальный план, то для его воплощения в жизнь требовалось время. Некоторые этапы нельзя пропустить. Когда Рендидли лишил головы одного особенно шустрого убийцы, перед его глазами появилось такое приятное уведомление. Поздравляем, вы достигли 15 уровня. Плюс 5 единиц на живучесть, восприятие, сопротивление, интеллект или контроль. Плюс 3 единицы свободных характеристик. Плюс 1 единица магических характеристик. Плюс 1 единица физической защиты. Плюс 1 единица магической поддержки. Плюс 1 контроль. Плюс 20 здоровья. Плюс 24 мана. Плюс 23 запас сил. Плюс 1 регенерации здоровья и плюс 1.5 регенерация запаса сил, плюс 20 влияние создателя. Вы получили навык понимания эфира, древний уродин. Для вас открылся путь покровителя 0500, понимание эфира, древний. Вы получили способность лучше понимать эфир. Возросла способность определять и понимать эфирные конструкции других. Эффекты увеличиваются и становятся более обширными с уровнем навыка. Рендидли удивило, что за новый уровень открылся путь, что открывал ему некоторые интригующие возможности, но его придется отложить на неопределенное время. Так часто получать интересные пути и так сложно отыскать время, чтобы заняться прокачкой навыков и интенсивному прохождению путей переведено на TL-Rulate.ru. Куда большее внимание привлек полученный навык понимания эфира. Его получение подтвердило глубокие опасения Рендидли, которые он боялся озвучивать самому себе. Создание участвовало в создании его класса, ведь в ином случае Рендидли не мог придумать другого естественного способа, что позволил бы ему получить подобные этому связанные с эфиром навыки. Но в такое напряженное время Рендидли приложил все силы, чтобы не думать об этом. Однако он передвигался сквозь город практически машинально, что это дало возможность его разуму заняться разбором некоторых неясных мест. Что значит то, что создание было одним из вовлеченных в создание его класса? Почему оно дало ему эти навыки? Если оно ответственно за все это, то почему? Внезапно Рендидли вспомнил кое-что и спросил у Лукреции. «Ты передала Зику то, что я просил?» «Да», — без раздумий ответила она, и Рендидли кивнул. Он ввязывался в очень рискованную войну навыков души и надеялся на свою победу. Хоть вероятность этого и низка, но победа будет стоящей. Возможно, это даст ему ответы, которые так отчаянно ускользали сквозь его пальцы. Если создание добавило в его класс возможности взаимодействовать с эфиром, то оно хотело сделать Рендидли сильнее, чтобы у него появились средства борьбы с системой. В общих чертах такая мысль казалась логичной, ведь само создание очень недолюбливало систему. Зона 33 просто оказалась на пути его стремлений сбежать от системы, а ведь создание и раньше усиливало его. Конечно, оно делало это в своих интересах, но эти интересы включали в себя повышение концентрации эфира на Земле. Если говорить вкратце, то методы создания становились причиной чересчур большого количества жертв, чего не мог ему простить Рен Дидли. Именно поэтому он не мог смириться с мыслью позволить созданию жить в рейд-подземелье еще 500 лет или больше. Что если оно когда-то решит покинуть подземелье и начнет воплощать еще один свой план, к которому Рен Дидли будет не готовым и что может вылиться в уничтожение всей оставшейся земли. В то же время создание нуждалось в источнике эфире. Вероятно, ради этой цели оно забрало с собой регалии, чтобы заманить Рен Дидли на свою базу. Оно могло отобрать его золотые монеты для основания деревни еще с давних дней или заставить создать новые, чтобы получить нужный для себя эфир. Его мысли прервались, когда он оказался перед громадным зданием, которое окружали потоки эфира. Вглубь здания вел длинный и широкий пандус под наклоном, по краям которого были выстроены в линию золотые бюсты Джеммы. Даже в такой ситуации Рен Дидли не смог сдержать себя в руках и фыркнул, начав подниматься к зданию. Пепе, пандус, наклонная плоскость перед входом в здание без ступеней, чтобы в него въезжали машины или другой транспорт. Чем больше он приближался к зданию, тем больше осознавал, что его масштабы превосходили его воображение. Оно было настолько большим, что внутри него мог бы без проблем разместиться небольшой городок. Еще одной заметной характеристикой было то, что чем ближе Рен Дидли подходил, тем сильнее завывал воздух. Изначально это здание должно было что-то делать с эфиром, но получалось, что вместе с эфиром оно засасывало в себя и воздух, что стало причиной появления ветровых потоков. Рен Дидли остановился и несколько минут изучал этот эфир. Хоть часть его сознания подталкивал его двигаться дальше, но Рен Дидли требовалось хоть немного успокоить свои волнения. Вряд ли лишние несколько минут так уж важны. Во время наблюдения Рен Дидли получил несколько уровней в понимании эфира, но так и не смог узнать, для какой цели служило это здание. Казалось, что оно поглощало небольшие частицы эфира со всего вокруг, не отбирая больше нужного. Но вот для чего ему требовался эфир. Рен Дидли был невероятно далек от всего этого. Внутренний холл здания был выполнен из обсидиана. Рен Дидли миновал с виду чугунный коридор и посмотрел вниз. Там он увидел укрытую тьмой дыру, что вела куда-то в глубины земли. На противоположной от себя стороне дыры Рен Дидли увидел похожий на предыдущий пандус, что по спирали спускался вниз, исчезая в темноте. Его сердце укололо сожаление. Было бы проще, если он захватил бы с собой того культиста Серой Смерти. Но это не значило, что у Рен Дидли не было своих способов. Сконцентрировав свою волю, Рен Дидли потянулся к ближайшим растениям и вытащил из-под земли существо в форме корневого паука, только большего размера. Он увеличил его еще больше и укрепил его толстые ноги из лоз и корней, сделав их настолько упругими и жесткими, что их прочности позавидовало бы большинство деревьев. Рен Дидли взобрался на его спину и сосредоточился вновь, окружив себя небольшой клеткой из корней, между которыми оставалось пространство для обзора. Для предосторожности Рен Дидли еще больше укрепил ноги паука, влив в них больше маны. Его глаза засияли изумрудным светом, когда Рен Дидли усмехнулся и заставил свое творение спрыгнуть в дыру и начать спуск. Хоть в его голове пронеслись мысли, что возможно остановиться прямо на дне дыры, но Рен Дидли не хотелось сейчас выяснять, достаточно ли сильно его тело для выживания при падении с такой высоты. Поэтому паук прыгнул к стене, вцепившись в нее своими конечностями, и оттолкнул себя к другой стене. Таким образом проходил их спуск, скорость которого держалась под контролем. Временами Рен Дидли вместе с пауком попадал на ту спиральную дорогу вниз, но паук опять спрыгивал с нее на другую стену. Самому Рен Дидли приходилось контролировать ноги паука не только для отталкивания от стен, но и чтобы паук не вращался со стороны в сторону, а держался ровно. Не сказать, что он боялся получить головокружение, но вращение паука и своей головы будет непросто остановить, если оно начнется. Впервые за долгое время Рен Дидли ощутил всю эффективность своего контроля, что позволял ему управлять столькими переменными для такого спуска. Казалось, Рен Дидли даже подошел к пределам возможного со своим контролем. В последнее время контроль стал настолько высоким, что Рен Дидли не задавался вопросом, что возможно достичь, используя его на полную. Но сейчас, к удивлению, на полный спуск ушло почти 3 минуты. Рен Дидли поблагодарил свою осторожность, что не попытался самому спрыгнуть сюда, а потом он попытался представить, Сколько же времени ушло на копание такой глубокой дыры? На дне дыры Рендидли обнаружил широкую бронзовую дверь, за которой располагалась широкая комната, внизу которой было некоторое подобие арены Колизея. Пол арены был земляной, а у ее стен находились опущенные железные решетки, за которыми должны были ожидать самые разные монстры. Стены вокруг решеток были украшены разными орнаментами, что изображали очень причудливых монстров с острыми угловатыми формами, что несколько напоминали ангелов. В центре этого узора была изображена худая собака с крыльями летучей мыши. В центре арены в ожидании стояло две фигуры. Одна из них улыбнулась, увидев появившегося Рендидли. А вот и он. Можем начинать. Глава 454. Не стоило меня ждать, сухо ответил Рендидли и вошел в комнату, даже не спустившись с гигантского корневого паука. Он лишь на полную мощь активировал сверкающие листья Игдрасиля, чтобы пополнить свои запасы маны. Я подумала, что так будет правильнее, сказала создание, и его губы искривились в ухмылке. Ведь лишь благодаря тебе все это стало возможным. В твоей никчемной и глупой борьбе я увидела возможности, о которых раньше не задумывалась. Поэтому можешь чуточку гордиться собой. Создание все еще принимало облик Лиры, но имело потрепанное временем и искаженное небольшими морщинами лицо, как могла бы выглядеть Лира после 40. Но это лицо выглядело утонченно и красиво даже на ком-то столь безобразном и извращенном вроде создания. Почему-то сейчас оно разговаривало с закрытыми глазами, а потому Рендидли было не по себе, ведь его собеседник не смотрел на него. Рядом с ним находилась еще одна знакомая фигура – Синдра. Хоть она стояла с опущенными руками, но что-то в ней беспокоило Рендидли. Сейчас ее взгляд казался на удивление мягким, без капли прежнего отвращения. В ее глазах читалось лишь любопытство, словно она изучала впервые увиденное насекомое Тейлрулатеру. Казалось, создание решило воспользоваться долгом ее народа, взяв под контроль его жителей, обменять давнюю помощь на свободу всего народа. И еще Рендидли чувствовал от Синдры очень странный эфир, который... Рендидли немного поддался эмоциям и сказал: «Ты заставила ее сделать то же, что и меня, убить бедствие без получения класса. Внутри нее находится эфирный источник». Создание рассмеялось, и от каждого звонкого звука смеха Лира Рендидли лишь сильнее сжимал зубы.